356. Гуру. В понятие обременения духа обстоятельствами надо включить и досаждение бесами. Это одно из самых нудных и неприятных испытаний. Темная свора очень настойчива, упорна и находчива в изыскании всевозможных способов вредить. Всею силою духа надо вооружиться против темных попытчиков. Свет сердца зажженный хотят потушить, это их цель. И чем свет этот сильнее, тем более сильные посылаются служители тьмы. Но полчища адовы надо победить, и ни в коем случае ни на миг нельзя допускать, чтобы они торжествовали. Наносить удары и приносить боль они будут, но нерушим, несокрушим и неуязвим дух. Цитадель духа и будет самой прочной твердыней от всех темных нападок.